Она с жалостью посмотрела на него. «Кончаем», — проговорила она сухо. «Что сделано, то сделано. Я в ваших руках, и вы в моих точно так же. Неужели же вам безразлично быть обесчещенным из-за пустяка? Пока мы здесь рассуждаем, Донья Карлотта тоскует, и люди, которые должны покончить с маленьким Рамиром, уже назначены». Она открыла дверь. — Подойди, — сказала она вестовому. Тот снова появился. — Что тебе вчера? — приказал генерал. — Не будить его раньше 8 часов. — Хорошо, ступай. Она закрыла дверь. — Вы видите, благодаря мне вы прикрыты. К вам не может быть предъявлено никакого обвинения. Вы исполните приказ, который совершенно в порядке. Ну, а теперь довольно, время идет. Через 15 минут господин де Пренест должен уже покинуть гвардию. Оливье внезапно проснулся. В темном карцере он увидел 3 тени — полковника, ефрейтора и Аллегрию. Аллегрия целовала ему руки. — А, — прошептала она, — негодяи, они посмели, и она прижалась лбом к цепи, которая сковывала кисти рук де Пренест. — Они посмели, они посмели! — Аллегрия, — сказал Оливье. Он не был удивлен, что ее увидел. Он попробовал погладить короткие черные локоны. Зазвенели тяжелые железные кольца. — Аллегрия! — Снимите, — приказала она. Ефрейтор снял цепь. Они поднялись по избитым ступеням лестницы. Сабаль шел впереди вместе с ефрейтором, несшим фонарь. На своих измученных руках де Пренест все еще чувствовал губы Аллегрии. — Мой любимый, — повторяла она, — твои дорогие руки! Как они посмели! Они миновали двор, улицу, площадь. Стены гвардии остались позади. Сабаль взял фонарь. — Возвращайся на гауптвахту, — сказал он ефрейтору. Дождь прекратился, но ручьи журчали в темноте. Дул резкий ветер, предвестник наступающего рассвета. — Ступайте, — сказал Сабаль. Оливье спросил, — а господин де Маньюак? Аллегрия вздрогнула. — А господин де Маньюак? — повторил де Пренест. Аллегрия схватила руку полковника. — Молчите, — прошептала она. — Где господин де Маньюак? — повторил снова Оливье. — Его освободили раньше вас, — ответила она. — Он ждет нас там, выше. И она указала в пространство. — Нужно торопиться. — Прощайте, полковник Сабаль. Старый офицер задержал ее. — Вы удовлетворены? — спросил он дрожащим голосом. — Для меня все кончено. Но обещайте мне, по крайней мере, что вы успеете прийти вовремя, чтобы помешать... — Ага, бедное дитя! — Мы сделаем все возможное, полковник Сабаль, — сказала Аллегрия. — Прошу вас, не рассказывайте ему, какой ценой. Даю вам слово, полковник. Прощайте. Они прошли мимо домика, где Шико и его товарищи спали, ожидая утреннюю смену. Потом сошли с дороги направо и стали подниматься по темным земляным насыпям. — А господин де Маньюак? — еще раз спросил Оливье. — Дальше, дальше, — отвечала она, и, взяв его за руку, побежала.